Она готовила свиное филе, сваренное в пиве и густо приправленное специями, и подавала его к столу с печеным яблоком, очищенным от кожуры, в вырезанной середине которого красовались маленькие красные ягодки. «Ты лучший повар в мире, Липхен», — говорил Вальтер, и Анна рдела от похвалы. На третий год их жизни Анна забеременела. В течение 8 месяцев беременности не стихали боли в теле, но она стойко их выдерживала. Ее беспокоило другое. Началось это в тот день, когда после ленча она, оставшись одна в каком-то радостном полузабытии, села вязать Вальтеру свитер, как вдруг услышала его голос. «Боже мой, Анна, что ты тут сидишь в темноте?» За окнами стояла сплошная темень. Она перевела взгляд на свитер и увидела, что даже не начинала его вязать. Почему же так быстро стемнело? Неужели ей все померещилось? После этого случая были другие, подобные этому. И Анна начала думать, что эти незаметные провалы в ничто — какое-то знамение, предвестие скорой смерти. Она не боялась умереть, но мысль, что Вальтер останется один, без ее участия и помощи, терзала и мучила ее. За 4 недели до родов с Анной случился один из таких припадков. Она потеряла сознание, оступилась и скатилась вниз по ступенькам лестницы. Очнулась она в больнице. На краю кровати сидел Вальтер и держал ее за руку. «Ну и напугала же ты меня, Липхен!» Ее первой панической мыслью было: «Ребенок. Я его не чувствую». Она ощупала свой живот. Он был плоским. «Где мой ребенок?» Вальтер наклонился и обнял ее. «У вас двойня, миссис Гаснер», — сказал откуда-то голос доктора. Анна со слезами на глазах повернула счастливое лицо к Вальтеру. «Мальчик и девочка, Липхен». Счастье переполняло ее. Она почувствовала непреодолимое желание тотчас увидеть своих крошек, потрогать, подержать их в своих руках. «Сейчас об этом и речи быть не может», — сказал доктор. «Поправитесь, тогда другое дело». Все убеждали Анну, что с каждым днем ей становилось все лучше и лучше, но страх не покидал ее. Что-то происходило с ней такое, чего она не могла понять. Не успевал приехать Вальтер взять ее за руку, как уже начинал прощаться. Она с удивлением, глядя на него, говорила: «Но ведь ты только что пришел». Взгляд ее падал на часы, и своему ужасу она видела, что он уже сидит у нее около 2, а то и 3 часов. Она понятия не имела, как и когда они успели пролететь. Смутно она помнила, что к ней среди ночи приносили детей, но ужасно хотелось спать, и видение было неясным, расплывчатым. Приносили ли? Спросить у кого-либо она постеснялась. Бог с ними. Когда Вальтер заберет ее домой, никто уже не разлучит ее с детьми. Наконец, счастливый день настал. Врачи настояли, чтобы она не вставала с кресла каталки, хотя Анна и убеждала их, что в состоянии идти сама. На самом деле она была очень слаба, но настолько возбуждена скорым свиданием со своими крошками, что ей все было нипочем. Вальтер, вкатив Анну в дом, поднял ее с кресла на руки и хотел подняться с ней в спальню. «Нет!» — воскликнула она. «Неси меня в детскую». «Тебе необходимо отдохнуть, дорогая, ты слишком слаба». Она, не дослушав его увещеваний, выскользнула из его рук и побежала в детскую комнату. Ставни были закрыты, и потребовалось некоторое время, прежде чем глаза Анны привыкли к полумраку. От возбуждения кружилась голова. Она боялась упасть в обморок. Подошедший сзади Вальтер что-то говорил ей, что-то пытался объяснить, но она не слушала его, потому что в комнате были они. Каждый лежал в своей кроватке и мирно посапывал во сне. Анна на цыпочках приблизилась к малюткам, стараясь не разбудить, глядя на них во все глаза. Более красивых детей она никогда не видела. Даже сейчас было видно, что мальчик, вылитый Вальтер, его черты, его пышные белые волосы. Девочка, девочка же была как куколка, светленькая, с льняными волосиками, маленьким, немного вытянутым к низу личиком. Анна повернулась к Вальтеру и дрогнувшим голосом сказала: «Они такие красивые! Я так счастлива!» «Пойдем, Анна!» — прошептал Вальтер. Он обнял ее и крепко прижал к себе, и она почувствовала его ненасытный голод. И в ней откликнулось ответное желание. Они ведь так долго не были вместе. Вальтер прав. Дети подождут. Их время еще впереди. Мальчика они назвали Питером, а девочку — Бергиттой. Это были два маленьких чуда, сотворенных ею и Вальтером. И Анна часами просиживала в детской, играя и разговаривая с ними. И хотя они не понимали слов матери, она знала, что они чувствовали ее любовь. Иногда, заигравшись, она поворачивала голову к двери, и там стоял Вальтер, уже вернувшийся с работы. И Анна с удивлением отмечала, как быстро и незаметно пробегал день. «Иди к нам», — говорила она, — «у нас интересная игра». «Обед готов?» — спрашивал Вальтер. И она внезапно чувствовала себя виноватой перед ним. Она давала себе слово уделять Вальтеру больше внимания, но на следующий день все повторялось снова. Близнецы, как магнит, неотразимо тянули ее к себе. Анна все еще очень сильно любила Вальтера. И, пытаясь как-то ослабить чувство вины, убеждала себя, что в какой-то мере дети были ведь его частью. Ночами, когда Вальтер засыпал, Анна выскальзывала из постели и прокрадывалась в детскую, садилась и неотрывно смотрела на спящих детей. Едва брезжили первые лучи рассвета, она быстро возвращалась в постель до того, как успевал проснуться Вальтер. Однажды ночью в детской неожиданно появился Вальтер, застав ее врасплох. «Какого черта ты здесь торчишь?» «Я просто...» «Марш в постель!» Таким тоном никогда с ней не говорил. За завтраком Вальтер сказал: «Думаю, мы оба заслужили отдых. Нам необходимо поехать куда-нибудь развеяться». «Вальтер, дети еще слишком малы, чтобы путешествовать. Я говорю о нас с тобой». Она отрицательно покачала головой. «Я не могу оставить их одних». Он взял ей руку в свои и сказал: «Забудь о детях». «Забыть о детях?» Голос ее дрогнул. «Анна», — с мольбой взглянув в ее глаза, сказал Вальтер: «Помнишь, как нам было хорошо до того, как ты забеременела. Как здорово мы развлекались. Как чудесно нам было вдвоем. Когда ты да я, и никого, кто бы мог нам помешать. Вот тогда она поняла. Вальтер ревновал ее к детям.